делу и быть. Встали, вышли из избушки и пошли опять. Шли они, шли, и пришли в один город. Вот молоденький с бородкой знахарь Христос и говорит: «В этом городе у богатого барина есть больная дочь. Никто не смог ее излечить. Айдайте-ка мы к нему». Пришли они к тому барину, стали стучаться у него под окном. «Пусти-ка нас, мы, слышь, вылечим твою дочь». Вот пустили их. Дал им тот барин лечить свою дочь. Они взяли ее и повели в баню. Привели в баню, и Христос-то всю ее разрезал на части. Она и не слыхала, и не плакала, и не кричала. Разрезал на части ее, взял и перемыл все в трех водах. Перемыл в трех водах и сложил ее всю вместе по-прежнему, как была. Сложил вместе и спрыснул раз — она срослась. Спрыснул другой — она пошевелилась. Спрыснул третий — она встала. Привели ее к отцу, она и говорит: «Я совсем здорова по-прежнему». Вот барин тот их вдоволь сыто насыто всех накормил и напоил. Поп ел-ел, на силу с места встал. А те, Христос-то да Никола милостивый, немножко закусили и сыты. Вот после барин открыл им сундук с деньгами. «Ну, слышь, берите сколько душе вашей угодно». Вот Христос взял горсточку, да Никола милостивый — другую, а поп начал совать везде себе — и в карманы, и за пазуху, и в сумму, и в сапоги. Везде было полно. Вот пошли они опять в дорогу. Шли, шли, и пришли к речке. Христос с Николой милостивым разом перешли, легохонько, а поп-то с деньгами шел-шел по воде-то и начал было тонуть. С другого берега Христос с Николой милостивым кричат ему: «Брось! Брось деньги! Брось, слышь, деньги, а то утонешь!» «Нет, — говорит, — хоть утону, а их не брошу. Брось, брось деньги, а то захлебнешься, помрешь». «Нет, умру не брошу, — говорит поп, — и кое-как перебрел он с деньгами-то через речку». И сели все трое на бережок. Христос-то и говорит попу: «Давай деньги-то делить». Поп не дает. «Это мои деньги. Вы что, не брали себе больше?» «Я чуть было не утонул с ними, а вы говорили, брось их». «А уговор-то, — сказал Христос, — ведь лучше денег». Вот поп стал выкладывать свои деньги в кучу. И Христос с Николой милостивым сложили свои туда же. Вот стал Христос делить деньги и класть на четыре кучки, на четыре доли. Поп говорит: «Нас трое. Кому кладешь ты еще четвертую долю?» «Четвертая доля тому, — говорит Христос, — кто мою просвирочку съел». «Я, слышь, ее съел, — подхватил поп». Вот Христос-то с Николой милостивым усмехнулись. «Ну, коли ты мою просвирочку съел, так вот тебе эти две кучки денег. Да вот и мою возьми себе же, — говорит Христос. — И мою, слышь, кучку возьми себе, — говорит Никола милостивый. — Ну, теперь у тебя много денег. Ступай домой, а мы пойдем одни». Поп взял все деньги и пошел один. Пошел, знаешь, и думает: «Чем мне домой идти? Лучше пойду я один лечить. Я теперь сумею, видел, как лечит. Вот шел, шел.